конец радиационной эры. По мере расширения роль излучения постепенно уменьшается. По-прежнему остается около 100 миллионов фотонов на один протон, и это соотношение сохранилось до сегодняшнего дня. Однако с уменьшением температуры фотоны постепенно теряли энергию, тогда как масса покоя протонов оставалась без изменения. Таким образом, вклад протонов в плотность Вселенной все время возрастал. Плотность массы начинает доминировать над плотностью энергии излучения примерно через 100 тысяч лет после начала расширения. В течение радиационной эры, по мере расширения Вселенной, плотность протонов и электронов уменьшалась, и излучение рассеивалось на них все в меньшей степени. Когда температура упала ниже 4000 кельвинов, электроны и протоны объединились в атомы водорода. Космологи обычно называют этот период эпохой отделения вещества от излучения. Она знаменует собой важный этап в эволюции Вселенной. Впоследствии излучение распространяется независимо от вещества. Оно не взаимодействует с веществом. Примечание диктора. Далее на странице 143 следует рисунок 53. Отделение излучения от вещества. В эпоху отделения излучения от вещества, когда возраст Вселенной был около 1 миллиона лет, температура излучения упала достаточно, чтобы протоны и электроны могли объединяться, образуя атомы водорода. Как только свободные электроны исчезли, рассеяние прекратилось. После этого излучение могло свободно распространяться, отделившись от вещества. Исследуя близкую галактику А, мы видим ее такой, какой она была некоторое время, может быть, миллионы лет назад. Более далекую галактику мы видим такой, какой она была миллиарды или даже десятки миллиардов лет назад. Возраст Вселенной уже достиг нескольких миллиардов лет, когда образовались галактики, которые мы сегодня наблюдаем. Однако фоновое излучение пришло к нам непосредственно из эпохи отделения излучения от вещества. Фоновое излучение имеет красное смещение, намного превосходящее красное смещение излучения любой из известных галактик или квазаров. Вероятно, оно составляет около 1000. Конец примечания диктора. Для этого необходимо, чтобы вещество в основном находилось в виде атомов. В более ранней эпохе атомы не могли образовываться по той простой причине, что температура была слишком велика, и любые образовавшиеся атомы мгновенно распадались на протоны и электроны, и они завались под воздействием наиболее высокоэнергетических фотонов теплового излучения. Однако по мере того, как падала температура, число таких горячих фотонов быстро уменьшалось, и даже самые горячие из них уже были не в состоянии ионизовать атомы водорода. Образование атомов водорода, рекомбинация, происходило очень быстро. Начавшись с того времени, когда возраст Вселенной составлял 300 тысяч лет, этот процесс почти полностью завершился, когда Вселенной было около 1 миллиона лет. Рисунок 53. Процесс рекомбинации протекал настолько эффективно, что примерно на каждые 100 тысяч атомов оставалось всего лишь по одному свободному электрону и протону. Важнейшим последствием прекращения взаимодействия между излучением и веществом явилось то, что поскольку электроны оказались связанными, Вселенная стала полностью прозрачной, туман рассеялся. С этого момента фотоны теплового излучения, продолжая остывать, терять энергию, начали двигаться прямолинейно, не испытывая рассеяния. В пространстве уже не было достаточного количества свободных электронов, чтобы вызвать заметное рассеяние фотонов. Атомы межгалактического газа впоследствии, в существенно более поздней эпохе, могли быть снова ионизованы, превратившись в электроны и протоны, внезапным выбросом тепла или ионизирующего излучения. Если это происходило до того, как плотность сильно упала, то вполне возможно, что рассеяние снова имело место в сравнительно недавнюю эпоху. Температура излучения продолжала падать с расширением Вселенной. К настоящему времени она понизилась до 3 Кельвин. Мы знаем это вполне определенно, потому что радиоастрономы измерили как спектр, так и температуру фонового излучения. Поскольку температура упала от 3000 Кельвин до всего лишь 3 Кельвин, можно сделать вывод, что с той эпохи, когда произошло отделение вещества от излучения, длина волны типичного фотона увеличилась, а сама Вселенная испытала расширение, приблизительно в 1000 раз.